Ты разлюбил меня? Нет. Я почему-то этому не верю. Значит, ты был сослан и умер. Тогда прошу тебя, отпусти меня. Дай мне, наконец, свободу жить, дышать воздухом. Маргарита Николаевна сама отвечала себе за него. Ты свободна, разве я держу тебя? Нет, это не ответ. Ты уйди из моей памяти, тогда я стану свободна. Люди проходили мимо. Какой-то мужчина покосился на хорошо одетую женщину, привлеченную ее красотой и одиночеством. Он присел на кончик той же скамейки, на которой сидела Маргарита Николаевна. Определенно хорошая погода сегодня. Но Маргарита так мрачно поглядела на него, что он поднялся и ушел. Вот и пример. Почему, собственно, я прогнала этого мужчину? Мне скучно, а в этом ловилась и нет ничего дурного, разве только что глупое слово «определенно». Почему я сижу, как сова, под стеной одна? Почему я выключена из жизни? Она совсем запечалилась и понурилась. Но тут вдруг та самая утренняя волна ожидания и возбуждения толкнула ее в грудь. Да, случится. Волна толкнула ее вторично, и тут она поняла, что эта волна звуковая. Сквозь шум города все отчетливее слышались приближающиеся удары барабана и звуки немного фальшивых труб. Первым показался шагом, едущий мимо решетки сада, конный милиционер. А за ним три пеших. Затем медленно едущий грузовик с музыкантами. Далее медленно двигающаяся похоронная новенькая открытая машина. На ней гроб весь в венках, а по углам площадки четыре стоящих человека. Трое мужчин и одна женщина. Следом шли пешие, около примерно 300 человек. Маргарита провожала глазами шествие, прислушиваясь к тому, как затихает вдали унылый турецкий барабан, выделывающий одно и то же. Бумс, бумс, бумс. Какие странные похороны. Какая тоска от этого бумса. Ах, право дьяволу, я бы заложила душу, только бы узнать, жив он или нет. Интересно знать, кого это хоронят с такими удивительными лицами. Берлиоза Михаила Александровича, председателя Массолита. Да, удивительное у них настроение. Везут покойника, а думают только о том, куда девалась его голова. Какая голова? Да изволите ли видеть? Сегодня утром в Грибоедовском зале голову у покойника стащили из гроба. Как же это может быть? Черт его знает как. Я, впрочем, полагаю, что об этом бегемота не худо было бы спросить. До ужаса ловко сперли. Такое скандалище. И главное, непонятно, кому и на что нужна эта голова. Позвольте, какого Берлиоза? Это что, в газетах сегодня? Как же, как же. Так это, стало быть, литераторы за гробом идут. Ну, натурально они. А вы их знаете в лицо? Всех до единого. Скажите, среди них нету критика Латунского. Как же его может не быть? Вон он с краю в четвертом ряду. Это блондин-то. Пепельного цвета. Видите, он глаза вознес к небу. На Паттера похож. Во-во. А вы, как я вижу, ненавидите этого Латунского? Я еще кое-кого ненавижу. Но об этом неинтересно говорить. Да уж, конечно, чего тут интересного, Маргарита Николаевна. Вы меня знаете? Вместо ответа рыжий снял котелок и взял его на отлет. Совершенно разбойничья рожа. А я вас не знаю. Откуда же вам меня знать? А между тем я к вам послан по дельцу. С этого прямо и нужно было начинать. А не мало черт знает что про отрезанную голову. Вы меня хотите арестовать? Ничего подобного. Что это такое? Раз уж заговорил, так уж непременно арестовать. Просто есть к вам дело. Ничего не понимаю. Какое дело? Меня прислали, чтобы вас сегодня вечером пригласить в гости. Что вы бредите? Какие гости? К одному очень знатному иностранцу. Новая порода появилась. Уличный сводник. Вот спасибо за такие поручения, дура! Мерзавец! Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город – Исчезли висячие мосты, соединявшие храм со страшной Антониевой башней. Пропал Иершалаим. Великий город как будто бы не существовал на свете. Так пропадите же вы пропадом с вашей обгоревшей тетрадкой и сушеной розой. Сидите здесь на скамейке одна и умоляете его, чтобы он отпустил вас на свободу. Дал дышать воздухом, ушел бы из памяти. Я ничего не понимаю. Про листки еще можно узнать, проникнуть, подсмотреть. Наташа подкуплена, да? Но как вы могли узнать мои мысли? Скажите, кто вы такой? Из какого вы учреждения? Вот скука-то! Простите, ведь я сказал вам, что ни из какого я не из учреждения. Сядьте, пожалуйста! Кто вы такой? Ну, хорошо, зовут меня Азазелло, но ведь все равно вам это ничего не говорит. А вы мне не скажете, откуда вы узнали про листки и про мои мысли? Не скажу. Ну, вы что-нибудь знаете о нем? Ну, скажем, знаю. Молю, скажите только одно. Он жив? Не мучьте. Ну, жив, жив. Боже. Пожалуйста, без волнений и вскрикиваний. Простите. Я, конечно, рассердилась на вас, но согласитесь, когда на улице женщину приглашают куда-то в гости. У меня нет предрассудков, я вас уверяю, но я никогда не вижу никаких иностранцев. Общаться с ними у меня нет никакой охоты. И кроме того, мой муж. Моя драма в том, что я живу с тем, кого не люблю, но портить ему жизнь считаю делом недостойным. Я от него ничего не видела, кроме добра. Попрошу вас минутку помолчать. Я приглашаю вас к иностранцу совершенно безопасному, и ни одна душа не будет знать об этом посещении. Вот уж за это я вам ручаюсь. А зачем я ему понадобилась? Вы об этом узнаете позже. Понимаю. Я должна ему отдаться. Любая женщина в мире, могу вас уверить, мечтала бы об этом. Но я разочарую вас, этого не будет. Что же это за иностранец такой? И какой мне интерес идти к нему? Ну, интерес-то очень большой. Вы воспользуетесь случаем. Что? Если я вас правильно понимаю, вы намекаете на то, что я там могу узнать о нем. Еду. Еду куда угодно. Трудный народ эти женщины. Зачем, например, меня послали по этому делу? Пусть бы ездил бегемот, он обаятельный. Перестаньте вы меня мистифицировать и мучить вашими загадками. Я ведь человек несчастный, и вы пользуетесь этим. Лезу я в какую-то странную историю, но клянусь только из-за того, что вы поманили меня словами о нем. У меня кружится голова от всех этих непонятностей. Без драм. В мое положение тоже нужно входить. Надавать администратору по морде, или выставить дядю из дому, или подстрелить кого-нибудь, или какой-нибудь еще пустяк в этом роде. Это моя прямая специальность. Но разговаривать с влюбленными женщинами слуга покорный. Ведь я вас полчаса уже уламываю. Так едете? Еду. Тогда потрудитесь получить. Да прячьте же, а то прохожие смотрят. Она вам пригодится, Маргарита Николаевна. Вы порядочно постарели от горя за последние полгода. Сегодня вечером, ровно в 9:30, потрудитесь, раздевшись до нога, натереть этой мазью лицо и все тело. Дальше делайте, что хотите, но не отходите от телефона. В 10 я вам позвоню и все, что нужно, скажу. Вам ни о чем не придется заботиться. Вас доставят куда нужно, и вам не причинят никакого беспокойства. Понятно? Понятно. Это вещь из чистого золота, видно по тяжести. Ну что же, я прекрасно понимаю, что меня подкупают и тянут в какую-то темную историю, за которую я очень поплачусь. Это что ж такое? Вы опять? Нет, погодите. Отдайте обратно помаду. Нет, погодите. Я знаю, на что иду. Но иду на все из-за него, потому что ни на что в мире больше нет у меня надежды. Но я хочу вам сказать, что если вы меня погубите, вам будет стыдно. Да, стыдно. Я погибаю из-за любви. Отдайте обратно. И к черту все это. Пусть посылают бегемота. О, нет. Согласна на все. Согласна проделать эту комедию с натиранием мазью. Согласна идти к черту на кулички. «Не отдам!» Вдруг заорал Азазелло и, вылупив глаза на решетку сада, стал указывать куда-то пальцем. Маргарита повернулась туда, но ничего особенного там не обнаружила. Тогда она повернулась обратно, желая получить объяснение, но давать это объяснение было некому. Таинственный собеседник исчез. Она быстро сунула руку в сумочку, куда перед этим спрятала коробочку, и убедилась, что она на месте. Тогда, ни о чем не размышляя, она торопливо побежала из Александровского сада вон.